Итак, поэтому и так веселитесь из-за этого небеса и обитающие в них. То есть пускай небеса и все обитатели небеса радуются, больше в меру сюда не появится. Так говорит, говорит ангел Божий, который возвещает волю Бога. Но горе, буквально, вай земле, населяющим землю и море. Потому что сошел дьявол к вам, имеющий ярость великую, значит, что немногое время у нас осталось. Горе тем, кто живет по земному, да? Горе тем, кто строит свою жизнь на земле. Им немало, им осталось очень мало. На них пришла вся ярость сатаны. Он свою ярость явит в конце времен. Страшно, потому что он низвержен с небес. Кровь мучеников изгнала его с небес. Сначала его поднебесную сбросил Михаил, да? А потом еще ниже. Еще ниже, да. Теперь все, голос он в небесах не слышен. И когда дракон, увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея. И там питалась продолжение времени и времен и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, дьявол, не сброшенный на землю, начинает в ярости нападать на церковь. Итак, что он делает? Он начинает бросаться, нападать на землю сразу же. Так, каким образом можно определить, что дьявол низвержен с небес? Тем, что начинается такая глобальная общепланетарная атака на церковь. Если атака на церковь становится общемировой, значит все, полностью доступ закрыт на небо. Так, война завершилась наверху. И он в ярости набрасывается на церковь, желая уничтожить ее. И каким... И даны жене были два крыла большого орла. Большой орел – это сам Бог. Поэтому сказано в книге Второзакония, какие удивительные слова мы читаем. В 32 главе. Бог нашел Иакова, то есть свой народ, в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним и хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоты земли и кормил произведениями полей. И питал его медом из камня, елеем из твердой скалы, маслом коровьим, молоком овечьим, и жиром агнцев и овнов вассанских козлов, и тучной пшеницей, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. То есть Господь, да, Он своими крыльями защитит свой народ, так? Даны были два крыла большого орла. Большой орел – это Бог, да? Который как великий защитник защищает свой народ. Помните, живущий по крови Всевышнего, под кровом крыл Божьих водворится. Вот эти, а два крыла – это два завета, которые даны церкви для защиты. Божья сила действует через два завета, через Ветхий и Новый Завет, который окутывает церковь со всех сторон и защищает ее. Через это живое слово Бог защищает церковь от нападок сатаны. Не дает ей сатане никоим образом загубить церковь Божию. Что и даны эти крылья зачем? Чтобы она летела в пустыню вместо ее, где питалась там срок и сроки, и половину срока от лица змея. Чтобы она спряталась от лица великого змея, да, дьявола в пустыне. И где она должна питаться? Словом Божиим, срок и сроки, и половину срока. Что это такое? 3,5 года, да? Время, времена, 2 года и полвремени. Собственно, это же слова приводятся у пророка Даниила. Почему такое развлечение? Дело в том, что обычно объясняется как, что полгода, вернее, год первый, дьявол будет действовать в антихристе так, что он будет притворяться добрым. Но 2 года он будет добрым к нехристям, а ненавидеть христиан. Потом он полгода будет ненавидеть абсолютно всех, истреблять всех подряд. Вот. Но жена будет жить в пустыне. Как жил древний народ, да? Под кровом крыльев большого орла. Будет жить чем? Словом Божьим. То, что мы начинаем изучать Слово Божие внимательно, да? Вот это и есть настоящая подготовка к пустынной жизни, понимаете? Потому что наша задача не просто выживать в пустыне, заниматься там, не знаю, каким-то Робинзон Крузовством, да? Наша задача не заниматься там энциклопедией выживания. Наша задача какая? Учиться последним тайнам Бога. Проходить срочный курс университетского образования, 3,5-годичный, так? В пустыне Божией. Чтобы там найти надежду. Чтобы там дождаться прихода Господа. И пустил змей из пасти своей, бросил буквально змей изо рта своего за женой воду, как реку, чтобы унести ее рекой. И помогла земля жене, и открыла земля рот свой, и выпила реку, в которую бросил дракон изо рта своего. Что это за река такая? Дело в том, что не скажешь, что он бросит только когда она уйдет в пустыню. Он бросит сразу же. Река какая? Река зла. В Библии часто упоминаются некие реки, как символ демонических сил. Там сказано, подняли реки, разве на реках явилась, Господи, ярость твоя, что ты воссел на колеснице Спасителя, говорит Бог в книге пророка Аввакума. Река – это символ демонических сил, действующих через осатанелых личностей. И эта река, которую выпустил сатана из своего рта, это река, попытка уничтожить церковь физически. Река начинается сначала с чего? С гонений, а потом попытка разложить церковь изнутри. Это одна и та же, Валентин, тише. Это одна и та же река, на самом деле, которая разлагает и губит церковь, да? Которая пытается ее погубить. Сначала река преследований римских императоров, потом или коммунистов, да, позднее. А еще также река какая? Река ересей, которая пытается смыть церковь, да? Поэтому часто люди говорят, ну как же ваша церковь какая слабенькая, как она может быть Божьей? Люди так и забывают, что наша глава называется в Библии как? Мужем скорби и знающим болезни, так? И мы на груди носим хоть и золотой, да, но знак мужа скорби. Мужа, которого ни во что не ставили люди, так? Которого не видели ничего достойного. Вот. И церковь Божия тоже она находится пока в бесславии внешнем. А дьявольская река, она пытается преследовать, утопить церковь пытается. Дьявол пытается своим ртом, своим учением лживым, пытается загубить церковь. Почему лживым учением? Потому что ведь и римская власть преследовала христиан не по причине политической, а по идеологическим соображениям. Очень часто выступали не оплатоники инициаторами гонений, а иудеи. Как раз такая идеологическая атака была на церковь Божию. Как и мусульмане, почему преследуют церковь Божию? По политическим причинам, по идеологическим причинам, так? Почему они первое дело, что сделают, они сбрасывают кресты? Потому что они ненавидят крест. Страшно ненавидят крест, чудовищно. Вот, это как раз-то такая вот атака сатаны, которая идет на церковь. Она началась с первого века и продолжается такая река. Но помогает земля реке. То есть Бог делает так, что вот эти волны, они захлестываются. Каждая волна дьявола, она захлестывается чем? Обычными земными средствами, заметьте. Не сказано, что Бог будет защищать церковь неземными средствами. Сказано, земля помогла реке, и открыла земля устатство и проглотила реку. То есть Римская империя устала гнать, да? И сама преклонилась перед церковью. Ереси поднимались, а потом обрушивались и рушились, так? Их преодолевало инородное сопротивление и верность людей Христу, преодолевало их и мужество епископов, да, благочестие монахов, верность Христу, мирян, все это преодолевало их. Ну и преодолевало и государственная власть тоже. Они опирались на государственную власть, и государственная власть же их потом избрасывала. Вот, и так было все это время. Вот пример последней такой волны, которая захлебнулась опять, а это 91-й год, помните? Это год, когда на преображение Господне очередная станинская волна захлебнулась. Помните, да? Когда представитель Серафима Саровского Советский Союз рухнул, и коммунизм рухнул, и попытка уничтожить физическую церковь Божью на планете, она тоже рухнула. А ведь это была одна из самых последовательных политик, помните? Ведь в Албании было объявлено, что церкви больше нет. Православная церковь, да? Всех епископов убили. Убили почти всех священников. Вот. И когда туда пришел владыка Анастасий, там не оказалось вообще почти никого. Вот. Но волна захлестнулась. То есть коммунистическая власть и там рухнула, а везде рухнула, да? Причем рухнул, помните, внезапно как, да, как бархатная революция, спрашивали на глазах, так? Как будто там карточный домик, да? Шух, и все. И Советский Союз рухнул так. Шух. Мощнейшая империя с ядерными державами, с ядерными ракетами. Ну, сказано, открыла земля уста своя и поглотила. Земными средствами, понимаете, Господь все сделал. И очередная волна захлебнулась снова. Как и новая волна, которая поднимется, она поднимется, мы это знаем. Потому что дьявол обязательно пучит. Он упустил волну новую, помните, сект, которая захлебнулась. Потом он пустил волну колдовства, да, которую сейчас в России мы видим, общемировую. И она опять захлебывается земными средствами, видите, земными. Господь специально так сделал. И тогда дьявол рассверепел на жену. И пошел, чтобы вступить в войну с остальными семенами, соблюдающими заповеди Бога, имеющими свидетельство Иисуса Христа. То есть, дьявол будет сражаться не только с теми, кто наиболее мужественный, ревностный, ушел в пустыню, да? Будет сражаться и с теми христианами, которые пытались остаться своими для мира, останутся в городах, и с ними дьявол тоже сделает яростную войну, чтобы истребить их. Вот. Поэтому, кстати, когда люди говорят, что в конце времен в городах нельзя будет спастись, это ложь. Помните, да, что в городах спастись можно всегда. Как и в деревнях, как и везде. Спасение не от места зависит, да, от состояния сердца. И с ними будет воевать, чтобы теми, кто соблюдает заповеди Бога, имеет свидетельство Христа. То есть верит в Иисуса Христа. И с ними будет идти война до самого конца. Пока не будет победы. Но без победы будет величайшей силой оружия дьявола. Это великий зверь, о котором будем говорить в следующий раз. В следующий раз мы будем как раз говорить с вами об Антихристе и об его печати. Это будет беседа следующего раза.